Время было особенное. Как сильно билось русское сердце при слове «отечество», сказано будет впоследствии. Общность судьбы объединяла людей, пробуждая в необозримом населении гордое и острое чувство принадлежности к одному народу. Уже был Аустерлиц, окутанный густым туманом холмы, тысячи костров из сухих виноградных лоз, взломанный артиллерией лед на замерзших прудах, багровая вода, закипевшая от ядер, на скатах высот бесчисленные трупы, о которые спотыкались живые. Уже было Эйлау. Наполеон в рядах своих пехотинцев стоял по колено в снегу на городском кладбище. Ветки старых деревьев, срезаемые пролетающими ядрами и пулями, сыпались ему на голову. Непобедимый искал лишь возможности выстоять. Военное счастье спасло его. Уж был Фридланд, узкая лощина, где честолюбивый ганноверский барон Бенниксен, предводитель оставшей русской армии, сбил в кучу свое войско и тем подставил его под удар. «Не каждый день поймаешь неприятеля на такой ошибке», — воскликнул Наполеон. Был Тильзит, плот с великолепным павильоном посреди Немана, ладьи, крытые прямоугольными плоскими балдахинами, вся французская гвардия на одном берегу реки, небольшая русская свита на другом, пылкое объятие императоров, которое ничего не решало. Был пышный, как декорация на придворной сцене, Эрфурт. Новое свидание императоров, торжественный въезд в город, гул орудий и звон колоколов, неразлучность Наполеона и Александра вместе катались верхом, вместе на маневрах и смотрах, менялись шпагами, называли друг друга братом, вечером вместе в театре, где выписанный из Парижа Тальма разыгрывал трагедии перед партером, полным европейских королей. Но оба втайне понимали неизбежность новой битвы и, договариваясь о союзе, думали о ней. Тильзитские объятия и эрфуртское братание, однако, не в силах были повернуть мнение народное, приугасить народное чувство. Будущую войну стали именовать отечественной до того, как она началась. Федор Глинка, молодой русский офицер, участник Аустерлица, писал, обозревая немые поля недавних сражений. Одни только имена и деяния славных героев возносились превыше гибели, и благодарное потомство готовилось запечатлеть их в сердцах. Свою книгу «Письма русского офицера» Федор Глинка снабдил стихотворным посвящением, объясняя намерения благие, с которыми брался за свой труд. «В нем подвиги явить хотел я сограждан, мила о росах весть для верных россиян». Готовясь к грядущим битвам, верные россияне в обращении к деяниям славных героев укрепляли, оттачивали сердца и души. Герои российской истории решительно вторгались в мастерские Академии художеств, теснили по-хозяйски развалившихся на академическом Олимпе богов древности. В статье, знаменательно озаглавленной «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств», журнал «Вестник Европы» требовательно писал о желании русских зрителей видеть в картинах свое прошлое. В 1805 году, в год Аустерлица, конкурентам на золотую медаль была предложена тема «Дмитрий Донской по одержании победы над Мамаем». Ее выбрал подававший необыкновенные надежды выпускник Орест Кипренский. Тема жгла сердце. Двумя годами позже первый раз давали трагедию Озерова «Дмитрий Донской». Партер был набит с 3 часов пополудни, хотя начиналось представление в 6, ложи переполнены, за место в оркестре между музыкантами платили по 10 рублей. «Беды платить врагам настало нынче время», раздавались со сцены призывные слова Дмитрия. Рукоплескания, топот сотрясали театр, люди плакали навзрыд, не стесняясь слез. «Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный!» И снова в зале шум, крики, безумство, рыдания. Участник спектакля рассказывал: Все сердца и умы были настроены патриотически, и публика сделала применение Куликовской битвы к ожидаемой битве наших войск с французами. Юного Карла Брюло Академия встретила картиной «Подвиг молодого киевлянина», показанной в 1810 году. В лето 6476, свидетельствует Нестор, обступили печенеги Киев силой великой, и нельзя было из города ни вылезти, ни вести послать. Воевода же с дружиною был в походе. Изнемогали люди от голода и от жажды, и вопрошали, нет ли кого, кто пробрался бы через вражеский стан, переплыл Днепр и позвал своих на помощь. Сказал один отрок: «Я пойду». Взял узду и, умея говорить по-печенежски, бежал неприятельским лагерем, спрашивая, не видал ли кто коня моего. Так добежал до реки и прыгнул в воду, и стреляли в него печенеги, но не сделали ему ничего. Наутро приплыл в ладьях воевода с людьми, печенеги же отступили от города. Наверное, меткий глаз Карла Брюлло поймал сходство героя картины со скульптурами, стоявшими в античной галерее, с натурщиками, запечатленными на оригиналах. Но возможно ли, чтобы картина не взволновала мальчика Брюлло, как волновала она его современников? Полотно о подвиге молодого киевлянина принадлежало кисти Андрея Ивановича Иванова. Андрей Иванов рано посидел, но брови имел темные, оттого в лице его виделась иным некоторая надменность. К тому же голову держал высоко, глядел открыто и смело, в движениях был несуетлив, перед начальством не шаркал, с общим мнением соглашаться не спешил, в своем же был неуступчив. Но в кругу учеников со слезами на глазах говорил о страхе и рабстве, в коих пребывает человек, о многих преградах, стоящих перед тем, кто искренне желал бы посвятить свою жизнь общему благу. Что смысл жизни в таком служении, Александр Иванович не сомневался. На сей счет он любил повторять стихи, которые произносил торжественно, приподняв назидательно карандаш и поднеся его к уху наподобие камертона. «Но будем мы всегда готовы судьбу несчастных облегчить, за правду даже не стяковы, за общее благо кровь пролить». Стихи принес Андрей Иванов с заседаний Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, ревностным членом которого состоял. Общество ставило целью просвещением споспешствовать общему благу. Для того должно было искусство возбуждать добрые чувства в сердцах сограждан. Живописцам предлагалось кистью воспевать героев, в которых каждый увидел бы образец для подражания, являя величие и живость смертных и душу зрителей к добру воспламеняй. С учениками, между которыми был и юный Карл Брюлло, Андрей Иванович беседовал не только о правилах композиции и живописной техники. Он воспламенял их душу, являя перед ними пример человека, идущего прямой дорогой, не делая никаких подисков, неко личностей. Так, пересказывая устав Вольного общества, излагал он главное свое житейское правило. В 1812 году Андрей Иванович Иванов завершал большое полотно единоборством Мстислава Удалова с Редедию. Сюжет не только из летописи, где рассказано о подвиге молодого князя. Сюжет навеян, конечно, и словом, тогда говорили «песнью» о полку Игореве, незадолго перед тем найденной, про храброго Мстислава и жезорезали дедю пред полки косожскими, в первых же строках песни. Иванов запечатлел решительный миг схватки. Опытный враг повержен, окрыленная победой русское войско бросается на неприятеля, крылатая женщина, слава, парящая в облаках, готовится венчать героя лавровым венком. Картина была выставлена, когда Отечественная война уже началась. Русская армия вела бои с противником. В ночь на 12 июня 1812 года Наполеон приказал войскам переправляться через Неман, и первые 300 всадников 13-го полка переплыли на русский берег. Музыка и песни разносились над темной водой. Ни одна из прежних войн не начиналась в наполеоновской армии так весело и оживленно. Лишь нескольким участникам похода вид бурой равнины с чахлой растительностью и далекими лесами на горизонте показался зловещим, но радость первых побед помогла быстро забыть недобрые предчувствия. Занятия в Академии художеств были приостановлены. Гипсовые слепки, картины, гравюры, книги и иное ценное имущество заколотили в ящики. От академических дверей к реке положили дощатый настил, по нему спустили ящики на суда. Всего ящиков набралось более 200. Нагрузили 3 судна и отправили вверх по Неве с тем, чтобы доставить ценности в Волонецкой губернии город Петрозаводск, который полагали недоступным врагу. Учителя и воспитанники также готовились к отъезду. Академическое начальство билось над старинной задачкой про волка, козу и капусту. Согласно спискам, в дальний тыл следовало отослать 300 человек. Подвод же для этой цели имелось всего 12. Братьям Брюлло во всех случаях выпадало ехать. Приказ был первыми спасать тех, кто уже подал надежду сделаться искусными художниками. Решил задачку успех русской армии. Суда с имуществом зазимовали на реке Свири и весной по сошествии льда вернулись обратно. Академисты и их наставники и вовсе не тронулись с места, но, окрыленная подвигом народа, двинулось вперед искусство. Музы не захотели молчать при громе пушек, и зримое слово художества достойно влилось в хор музыки и поэзии. Скульптор Иван Иванович Теребенев, автор лепных украшений для фасадов Адмиралтейства, с началом войны отложил молоток и резец и взял в руки перо и краски. Знаменитые теребеневские листы сделались рисованной летописью тревожного и славного времени. В остроумных карикатурах оживали военные сводки и картины народного быта, в котором подвиг стал повседневностью. Перед окнами магазина, где выставлялись листы, с утра и до вечера толпились зрители. Мог ли академист Карл Брюлло не разглядывать карикатур Теребенева, которые малому ребенку в России были известны, которые у всех в руках побывали, дошли до Англии и вызвали подражание в Германии? Русский Сцевола назывался лучший из листов Теребенева. На глазах потрясенных захватчиков, изображенных с насмешкою, русский крестьянин ударом топора отрубает себе руку. Примечание объясняло. В армии Наполеона клеймили всех вступающих в его службу. Следуя сему обыкновению, наложили клеймо на руку одного русского крестьянина, попавшего к французам. Едва узнал он, что сие значит, тотчас схватил топор и отсек клейменную руку прочь. А годом позже теребеневского русского Сцеволы появился еще один — большая статуя, изваянная академиком Демут Малиновским. Но на рисунке Теребенева простой бородатый мужик в армяке и лаптях, а Сцевола Демут Малиновского сродни античной скульптуре. В этом был свой смысл. Теребеневские листы, подобно периодическим изданиям, предназначались для быстрого распространения и недолгой жизни. Статуя Демут Малиновского призвана была навсегда утвердить русского героя среди славнейших героев всех времен. Мог ли академист Карл Брюлло не видеть эту статую, появившуюся на свет в стенах Академии и встреченную шумным одобрением? В 1813 году Академический совет предложил конкурентам на медаль не библейскую или мифологическую тему, а темы современные, в полном смысле слова сегодняшние, изобразить великодушие русских воинов, уступающих свою кашицу претерпевшим от голоду пленным французам, и изобразить верность отцу и государю русских граждан, которые, быв расстреливаемы в Москве, с твердым благочестивым духом шли на смерть, не соглашаясь исполнить повеление Наполеонова. Программы писались тут же, в академических мастерских. Мог ли академист Карл Брюлло не знать об этих программах, не взглянуть на них? Искусство, воспламеняемое горением сердец и вместе воспламеняющее сердца, являлось взору художника. И не в эту ли пору родилась, наверное, еще не отлитая в слова, но уже прочувствованная сердцем и навсегда в нем поселившаяся, брюловская формула? Долг всякого художника есть избирать сюжеты из отечественной истории. В недавно учрежденном Царскосельском лицее одногодок Карло Брюлло, подающий необыкновенные надежды в поэзии, читал на экзамене стихи собственного сочинения. «Да, снова стройный глаз герою в честь прольется, и струны гордые посыплют огонь в сердца, и ратник молодой вскипит и содрогнется при звуках бранного певца». Лейб-гусарский полковник Давыдов в огненном доломане стоял, небрежно облокотившись об люстраду перед членами Совета Академии художеств. Был Давыдов хорош горячей красотой смелого бойца. За легкостью его движений скрывалась напряженная сила, готовность к подвигу. Рассматривая портрет полковника Давыдова, представленный бывшим воспитанником Кипренским, господа члены Совета превозносили от всех отличный талант художника и предложили баллотировать его в академики. До начала войны оставалось тогда 2,5 месяца. Написан же был портрет 3 годами раньше, но жило в нем предчувствие грядущих боев, жила вера в победу. Портрет частного лица смотрелся картиной и сильно тревожил зрителей. В том же заседании познакомились профессора с некоторыми рисунками младших учеников. Братьев Брюлло, Карла и Александра нашли работы совершенными и постановили отдать их в оригиналы. Так в протоколе совета встретились, не впервые ли, арест Кипренский и Карл Брюллов. Вскоре они и лично встретились. Память этой встречи, беглый портрет Карла, скорее набросок, сделанный Кипренским около 1813 года. Мальчик миловиден, не более. Рисунок закрепил облик, а не натуру. К тому же Карл на портрете смотрит вниз, оттого у него, как принято говорить между художниками, глаз нет. Портрет мало что рассказывает о Карле Брюлло, но красноречив самый интерес прославленного Кипренского к мальчику-академисту, вспыхнувшее желание запечатлеть его черты. Может быть, за этим интересом, за этим желанием не семейственные отношения, а знакомство Кипренского с теми самыми рисунками, которые назначены в оригиналы, объявлены для остальных учеников образцом. Может быть, в беглом наброске Кипренского прозрение будущего и привет ему, как в невольном возгласе Державина, услышавшего стихи брюловского одногодка на экзамене в Царскосельском лицее. В том же 1813 году нарисован Карлом карандашный автопортрет, первый, кажется, в его творчестве. Мальчик Брюллов рисует себя с той же беглостью и, если не небрежностью, то с той же непритязательностью, с какой рисовал его Кипренский. Автопортрет не завершен, по существу это тоже набросок. Скупыми линиями и штрихами нарисованы голова, лицо, остальное лишь намечено. Тот же поворот головы, что и в наброске Кипренского, но там голова опущена, оттого взгляд вниз и глаз нет. В автопортрете голова слегка приподнята, глаза широко открыты. В автопортрете главное — глаза. Взгляд напряженный, острый, как бы одновременно встревоженный увиденным и схватывающий его. Особо пристальный взгляд светлых глаз с расширенными, сильно развитыми зрачками. Подробность внешнего облика Брюллова, отмеченная современниками. Кипренский намечает нежные, по-детски зачесанные на лоб и прикрывающие его волосы. В автопортрете лоб открыт, резко очерчен. прямые тонкие брови, дерзкие, с трудом приглаженные вихры на виске, как бы подчеркивают уверенную четкость линии лба. Не миловидный мальчик, изображенный Кипренским, а мальчик, скорее, не миловидный. Это, наверное, самый некрасивый из автопортретов Брюллова. Плавной мягкости наброска Кипренского как бы противопоставлены угловатость и беспокойство. Плечи даны в фас, голова повернута влево, широко раскрытые глаза, решительная складка губ, упрямый лоб придают повороту головы стремительность и взволнованность, словно кто-то неожиданно окликнул человека, словно человек вдруг увидел что-то и уже не в силах оторвать взгляд. Странный сон видела прекрасная Навзикая, дочь Алкиноя, царя Фиаков. Сама богиня Афина появилась у ее изголовья и приказала царевне ехать утром на реку стирать одежды. На рассвете в большую колесницу запрягли мулов, погрузили на нее короб с платьями, корзину с лакомствами, полные вином мехи. Царевна взяла в руки вожжи, щелкнула бичом и, стоя в повозке, погнала мулов к берегу. За ней спешили молодые подруги и служанки. Покончив с работой, девушки затеяли веселые игры. Крики их разбудили Одиссея. Минувшей ночью буря сокрушила корабль отважного мореплавателя. Чудом добрался он до берега и крепко заснул под оливами в роще у самой воды, там, где в море впадает река. Стыдясь своей наготы, вышел Одиссей из-за деревьев и предстал перед Навзикаей. Программа картины, изображавшей встречу Одиссея с царевной Навзикаей, была предложена академистам самого старшего возраста. Вскоре совет сам же и отменил программу, найдя ее непосильно трудной. Кроме Одиссея, сплошь женские фигуры, а в академии женщин с натуры не рисовали. Но была страшная буря. Черные тучи обложили беспредельное небо, под ударом ветра с треском рухнула мачта, громадная волна прокатилась по палубе, вырвала руль из рук Одиссея и смыла его за борт. Были девушки прекрасные. Они побросали привезенные одежды на дно реки и топтали их проворными ногами, и, прополоскав в чистой воде, разослали сохнуть на песке. Был Одиссей. Держась за скрюченный ствол оливы, он поднялся с пожухлых листьев, черная тина присохла к его коже, он искал глазами, чем прикрыть наготу. И была Навзикая, сердце которой открылось навстречу любви. Были темные струи реки, зелень травы, золото песка, белизна одежд, брошенные мехи, из которых вытекало вино, и все это, представ однажды в воображении, не отпускала, и освободиться от этого можно было, лишь выбросив линиями и красками на холст. Отмененную советом программу не сумел в себе отменить, не достигший самого старшего возраста, академист Карл Брюлло. Ему и писать-то картину эту еще не полагалось, но зажегся не унять. Умение умением, а нет счастья выше и муки острее, как чувствовать, что сжигает тебя божественный огонь, вдохновение. Среди признанных совершенными и назначенных в оригиналы рисунков Карла Брюлло — гений искусства. Прекрасный юноша, окруженный атрибутами художества. Возле него капитель колонны, гипсовая голова Лаокоона, свиток чертежа, но юноша сидит, опираясь на лиру.